Время, когда жил Иов. Время, когда жил Иов, некоторые называют довольно удачно словами «век патриархов». Но этот век продолжался от призвания Авраама до Моисея и насчитывал более 400 лет. Бытие 15:13, Исход 12:40-41, Деяния апостолов 7:6. А что Иов жил в каком-то столетии до Моисея, то в книге Иова находим следующее доказательство. Долголетие. Иова постигли бедствия, когда его сыновья имели свои дома, в которых устраивали пиры, и приглашали своих трех сестер на пир, как и написано. Сыновья его сходились, делая пиры каждый в своем доме в своем, и посылали и приглашали трех сестер есть и пить с ними. Книга Иова, 1 глава, 4 стих. Следовательно, Иову было тогда около 60 лет. Как продолжительно было время страданий Иова, мы не знаем. Но после страдания Иов прожил 140 лет. 42 глава, 16 стих. В общем, Иов прожил более 200 лет. Фара, отец Авраама, прожил 205 лет, Бытие 11:32. Авраам 175, Бытие 25:7. Исаак 180, 35:28. А Иаков 140 лет, Бытие 47:28. Имущество. Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар валов и 500 ослиц, и весьма много прислуги, написано об Иове в 1 главе и 3 стихе. У Авраама, когда он пришел в Египет, был мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды, Бытие 12 глава, 16 стих. А по возвращении из Египта был Авраам очень богат скотом и серебром, и золотом. Бытие 13:2. Мелкий и крупный скот, ослы и верблюды считались главным богатством в патриархальный век. Серебро и золото были на втором месте. Кесита. К выздоровшему Иову пришли к нему все братья его и все сестры его, и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его за все зло, которое Господь навел на него, и дали ему каждый по кесите по золотому кольцу. Иова 42 глава, 11 стих. Слово кесита в еврейском тексте Библии встречается всего три раза. В книге Иова, 42 глава, 11 стих, и в Бытие, 39 глава, 19 стих, и также книги Иисуса Навина, 24 глава, 42 стих, где написано, что Иаков купил часть дома у Емора, отца Сихемова, за 100 кесит. В русском переводе стоит за 100 монет, но монет тогда еще не было. Когда Авраам покупал поле, то отвесил Ефрону 400 сиклей серебра, Бытие 23 глава 16 стих. В дни Иакова и в дни Иова, вероятно, были слитки серебра и золота определенного веса, которые назывались кесита. Музыкальные инструменты, упомянутые в книге Иова, 21 главе 12 стихе и 30 главе 31 стихе, угав, свирель, кинопр, гусли, арфа, цитра и тоф, тимпан, упоминаются в книге Бытие, 4 главе 21 стихе и 31 главе 37 стихе, как самые древние и всем доступные. Пищим материалом во дни Иова были каменные плиты. О, если бы записаны были слова мои, если бы начертаны были они в книге резцом железным с оловом, на вечное время на камне выразаны были. Желал Иов, 19 главе с 23 стиха по 24. Найденные археологами и хранящиеся в разных музеях стелы свидетельствуют, что в древности в Вавилоне, в Ассирии и других странах важные события и законы вырезались на каменных плитах и столбах. 10 заповедей, данные Богом Моисею, были вырезаны на каменных плитах или скрижалях. Второзаконие 10 глава с 1 по 5 стих. Священником был глава рода или семейства. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними, то есть за своими детьми, и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжения по числу всех их. Ибо говорил Иов: «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Из книги Иова, 1 глава, 5 стих. Об Аврааме читаем, что куда только он не приходил по земле Ханаанской, там строил жертвенники Господу. Исаак и Иаков строили жертвенники и приносили жертвы. Бытие 26:25, 33:20. Но во второй год по выходе из Египта, книга чисел, 1 глава, 1 стих, израильтянам было заповедано выделить левитов для служения при скинии, а из левитов выделить семейство Аарона для исполнения священнических обязанностей. А если приступит кто посторонний, предан будет смерти. Книга чисел, 3 глава, 10 стих, 16 глава, 40 стих. Число 7, как священное, вероятно, только начинало входить в жизнь. Иов возносил всесожжения по числу всех их, то есть по числу своих семи сыновей. Господь заповедал Елифазу Фимянитянину, чтобы он с друзьями взяли 7 тельцов и 7 овнов и принесли за себя жертву, а Иов помолится за них. И как мы читаем об этом, так. И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елифазу Фимонитянину: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов и пойдите к рабу моему Иову и принесите за себя в жертву. И раб мой Иов помолится за вас, ибо только лице его и я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». И пошли Елифаз фимонитянин, и Вилдат Софхейнин, и Сафар наамитянин, и сделали так, как Господь повелел им. И Господь принял лице Иова. Иова, 42 глава, 7 по 9 стих. Поклонение солнцу и луне было тогда обычной формой идолослужения. Об этом мы читаем в книге Иова в главе 31, стихах с 26 по 28. «Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как она величественно шествует, прельстился ли я в тайне сердца моего? И целовали ли уста мои руку мою? Это также было бы преступление, подлежащее суду, потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего. А у подобного рода поклонений во Второзаконии, главе 4, стихе 19, предупреждено: «И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им, и не служил им так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом. Это поклонение выражалось целованием руки. Иегова или Яхве, священное для евреев имя Божье, одни Моисея, в диалогах не упоминается, исключение 12 глава 9 стих, не упоминается ни разу имя Божье Эл-Элеон, Бог Всевышний, священником которого был Мелхиседек. Зато имя Божье Эл-Шаддай, Бог Всемогущий, который открылся Аврааму и был известен Исааку и Иакову, в книге Иова упоминается более 30 раз. Хотя нам неизвестно точное время, когда жил Иов, но у нас не должно быть сомнения, что такой человек жил, ибо Господь в слове своем к пророку Иезекиилю, 14 глава, 14 стих, дважды назвал Иова и поставил его рядом с такими праведниками, как Ной и Даниил, которые жили в языческом окружении, но сохранили в своей жизни верность живому Богу.